Глава 32. Марсель. Подмастерье столяра. Диктофон. Щелчок. Запись. В столярной мастерской мы с Фернаном познакомились с Реймоном. Он поступил незадолго до нас, и мы быстро подружились. Мы были ровесниками, и нас это сразу сблизило. Остальные оказались старыми пнями. Они работали в мастерской уже не один десяток лет, но на самом деле стариками они вовсе не были. Правда, когда тебе 13, 20-летние кажутся развалюхами. Нашего хозяина, совсем дряхлого старика лет 40, звали Жан. Он с нами не миндальничал, но и не вредничал. У мужика было чувство справедливости, так что, можно сказать, нам повезло, потому что так было вовсе не везде. Подмастерье — дешевая рабочая сила, и обращаются с ними в основном как с рабами. У Жана нет, у него все были на равных. В первые дни он нам объяснил, что и как делать, и оставил нас разбираться самостоятельно, чтобы понаблюдать, и увидел, что мы не лодыри, от работы не отлыниваем. Это он оценил. Из нас и правда получилась хорошая бригада. Фернан, Реймон и я. У нас было чувство локтя, мы всегда друг друга поддерживали. Жан такую солидарность уважал, а мы, к тому же, еще и быстро всему обучались, так что он нам благоволил. Частенько он говорил, смеясь, «Когда-нибудь вы все трое дадите дёру». И мы смеялись вместе с ним, хотя и не понимали, что тут смешного. Мы все из многодетных семей. В семье Фернана было 10 детей, в семье Реймона 7, а в моей 9. За столом собиралось полно народу. Если раньше до войны мы не доедали, то уж теперь приходилось поститься чаще обычного. Мы только о еде и думали. Растущий организм требовал свое, и чтобы утолить голод, мы потихоньку таскали еду то здесь, то там, где кому повезет. Так, ничего серьезного. Фрукты в садах, пару яиц из курятника. Ах, какая вкуснятина, тепленькое яичко прямо из-под куриной гуски. Правда, это могло нам стоить заряда дроби в нашу гуску. Но с тех пор, как мы стали командой, мы считали себя непобедимыми. Ну, разве что по глупости, но мы все равно непобедимы. Однако в одно прекрасное утро мы таки погорели. Нас застукал сам хозяин, да к тому же в саду Кюре. Он смотрел на нас, немного наклонив голову, словно задумавшись, а потом ушел, не сказав ни слова. Ох, и сдрейфили мы тогда. В то утро мы явились на работу, опустив головы, но он ничего не сказал. Мы ждали весь день, он не проронил ни слова. Промурыжил нас до вечера, и мы работали молча, даже не переглядывались. Вот до чего мы струсили. Вечером, когда все рабочие разошлись, он зашел к нам. У нас коленки затряслись, и он, должно быть, это заметил. Он усадил нас и сказал, что хочет с нами серьезно поговорить. Мы уже достаточно взрослые, чтобы понять. «Ну вот что, старички, сдается мне, вы любите фрукты. Прекрасно. Из этого я делаю вывод, что вы знаете все сады в округе. Ну, к примеру, сад папаши Буатара, что на Ореховой дороге. Понимаете, о ком я говорю? Ну, дом на выезде из деревни, скрытый от всех. Он гораздо удобнее, чем сад Кюре. Достаточно поставить кого-нибудь следить за дорогой и спокойненько. В общем, объясняю, вы чего хотите?» Остаться маленькими недотепами, которые не разбирают, что хорошо, что плохо, или желаете, чтобы вас сцапали жандармы? Хочу, чтобы вы знали, парни. Кюре, может, и хорош для мессы, но в остальном берегитесь. Если хотите знать, я знаком с теми, кто горько пожалел, что сходил к нему на исповедь. Столкнуться с Буатаром вы не рискуете, он перебирается в Виши. А потому взять у него немного фруктов — все равно, что дать ему понять, что вы о нем думаете, в некотором роде. Мы обалдели. Вот уж чего мы никак не ожидали. Жан, наш хозяин, объяснял нам, как и у кого лучше тырить. Это был просто переворот в наших мозгах. А вы, старички, хоть знаете, что такое сопротивление? Ничего мы не знали. Мы и вправду тогда были настоящими маленькими недотепами. Мы замотали головами, и тогда он нам стал рассказывать о сопротивлении, о маке и обо всем. Мы слушали, затаив дыхание. Он хорошо говорил, смотрел нам прямо в глаза, как мужчина с мужчинами. Отвечал на все наши вопросы и не держал нас за каких-нибудь сопляков. Он нас уважал, мы такого еще не знали. Ясное дело, он нас покорил. Под конец он встал и сказал: «Держите рты на замке. Я на вас рассчитываю, парни. До завтра». На другое утро все, как обычно, вышли на работу. С той только разницей, что с того дня мы подкладывали ему в котомку то грушу, то яблоко, из тех, что крали из сада папаши Буатара. Наши первые шаги в сопротивлении. И разрази меня гром, эти фрукты имели привкус свободы. Такого я потом никогда не испытывал.